и сплясали на нем чечетку. Я ненавижу мужчин. Руби. Алекса тоже? Рози. Да, и Алекса тоже. И моего отца, и старого воспитателя Джорджа, и моего брата за то, что рассказал мне об этом. Руби. Но ведь ты наверняка хотела бы знать. Рози. Да, да, я его не виню. Он же понятия не имел, что Грег что-то мутит. Черт, лживая скотина. А, попадись он мне под руку, я бы из него все мозги вышибла. Никогда в жизни я не была в такой ярости. Когда он сделал это в первый раз, мне было больно. А сейчас я его просто ненавижу. Не могу дождаться, когда смотаюсь из этой страны. Я рада, что Кевин рассказал мне об этом. Я не хочу больше быть доверчивой идиоткой. Руби. Я слышала, у Кевина проблемы на работе. Из-за того, что он посмотрел имена постояльцев? Рози. Нет. Из-за того, что во время ужина он вышел из кухни, прошел через весь зал ресторана и врезал Грегу прямо в нос на глазах у его спутницы и прочих посетителей. Руби. Какой молодец! Надеюсь, он сломал ему нос. Рози. Сломал. Из-за этого у него неприятности. Руби. И с кем же мне теперь ходить на уроки сальсы? Рози. Я уверена, что мисс Бихейв будет счастлива остаться твоим единственным партнером. Руби. Я, наконец, смогу танцевать с мужчиной. Пусть даже он носит чулки. Как я буду по тебе скучать, Рози Дюн. Не каждой женщине удается найти такую подругу. Рози. Я тоже буду скучать, Руби. Ты знаешь, Грег сделал мне очень больно, но он дал мне возможность начать все заново. Он сделал меня сильнее, и теперь я свободна. Грег, на следующей неделе я уезжаю. Не пытайся со мной связаться, не пытайся меня навестить. Я не хочу больше иметь с тобой ничего общего. Ты предал меня именно тогда, когда я научилась снова любить тебя. Но это больше не повторится. Ты и сам все разрушил. Но спасибо тебе за все. Спасибо, что позволил мне увидеть, за какое ничтожество я вышла замуж. И спасибо за то, что помог мне освободиться от этого. Если Катя захочет с тобой видеться, это ее личное дело. Договаривайся с ней сам. Она в состоянии принять решение. Прощай, скотина. Алекс, ты был прав, Фил. Она едет ко мне. Нужно было просто дать ей возможность все решить самой. Фил, как здорово, что я не ошибся. Это было хорошее решение, правда? Она уже сказала, что она тебя любит, что ей никогда не следовало выходить замуж за этого идиота, что она хочет быть только с тобой и все остальное, что обычно говорят в кино. Алекс. Нет. Фил. Она не сказала, что любит тебя? Алекс. Нет. Фил. А ты ей сказал? Алекс. Нет. Фил. А чего же она тогда едет? Алекс. Она сказала, что ей необходимо выбраться из Дублина, что ей нужна смена обстановки и дружеская поддержка. Фил. Ясно. Алекс. Как ты думаешь, что она имела в виду? Фил. Скорее всего, именно то, что и сказала. То есть ты вообще не знаешь, как она к тебе относится? Алекс. Нет. Фил, у нее только что распался брак. Когда она приедет, у нас будет достаточно времени, чтобы обсудить наше будущее. Фил. Как скажешь, братишка, как скажешь. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Ты и Кати. Как я счастлив, что вы скоро приедете. Джош до потолка прыгает от восторга. Он обожает Кати и очень рад, что вы будете жить с нами.